Александр вздохнул. В руках у него был красивый иностранный пистолет, которым я невольно залюбовался, а он тем временем продолжал вещать. Пришлось своих инквизиторов вызывать. Благо выяснилось, что ты мента у меня дома грохнул. Вот поди ты, везде нагадить успел. Но нехорошая традиция. Тебя почему-то не взяли. Пришлось вот опять своими рученьками. — Готово! — радостно выпалил Медников. Дверь со скрипом размахнулась. Уличный красноватый цвет прорезал полумрак коридора, и оттуда прямо на лейтенанта прыгнуло нечто. — А-а-а! — Свинарь завалился на спину, выпуская пулю за пулей в жалкое существо, которое, казалось, целиком состоит из грязевой жижи. Существо хрюкало, из спины его вырывались фонтанчики слизи, но жертву свою оно не отпускало. Опомнившись, я выхватил пистолет и на лету, сняв с предохранителя, два раза выстрелил в застывшего Медникова. Попал, как ни странно, только раз, но зато в шею. Сержанта бросило спиной на стену. Я перевел бердыш на лейтенанта. Свинарь, заметив мое движение, потерял цвет, но исчезнуть не успел. Я несколько раз выстрелил в него прямо через надзирателя. Тело Александра дернулось, он отпустил своего противника, упер в меня угасающий взгляд. «Сука!» И тело его обмякло. Только потом он все равно почему-то подернулся рябью и исчез. Мерзкое существо поднялось на ноги, всхлипнуло и резко, не по-человечески, обернулось ко мне. «Уходи!» Я отступил на шаг назад к открытой двери и опустил пистолет, памятуя о том, что успел мне рассказать тщеславный лейтенант. Как-никак, тварь мне столько помогала, явно не для того, чтобы сейчас сожрать. Я прокашлялся. «Здесь уйти можно?» Существо снова всхлипнуло, склонило голову на бок и уже более уверенно произнесло: «Можно. Здесь соприкосновение миров твоего и моего». «Спасибо». Я сделал еще шаг к развалинам домов, что были за дверью. Красное небо набрало силу. Быть скоро биошторму. А потом вдруг выпалил. «А это кто были?» «Разведка католиков. Не мог их взять, трудно. Прыгать по мирам, близко не подойти. А я сейчас медленный. Но у них плацдарм здесь, в этом мире, чертово место. Куда ни пройти, ни выйти обратно. Они так сделали. Там...» Существо неуклюже махнуло левой рукой в сторону. «Есть жизнь. Много. А здесь чертово место. Плацдарм. Уходи!» Я сделал небольшое усилие, мир померк, и уже лишенный цвета монстр беззвучно произнес: «Спасибо». Эпилог. Люблю раннее утро, особенно когда летом и когда выходной. А сейчас, похоже, выходной. Не знаю, но думаю, проблем с тем, чтобы узнать, не будет. Эх, хорошо вот так вот сидеть, подставляя лицо утреннему солнышку. Давно я тебя не видел, дружище. Давно. И как без тебя жил, не знаю даже. А как прекрасен запах мокрого асфальта, на траве капельки росы. С утра, видно, накрапывал дождь. Ветер колышет деревья. Сколько их здесь! Да неважно. Главное, в них щебечут обычные птицы, а по краю неба плывет обычная туча, никакого не красного цвета. Я сижу на бордюре в одном из непроходной сквериков моего родного города и балдею. Все, я прошел, я вырвался. Теперь дальше по плану. Взгляд упал на бердыш в руке. Так, спасибо тебе, лорд, но здесь мне за эту игрушку хвост накрутят. А рядом с образом командира сталкеров возникла моя валькирия, Алена. Жаль, ой, как жаль. Я встал, сделал несколько шагов по траве, наклонился. Бердыш, звякнув на прощание, улетел в заброшенный колодец, люк которого обладал достаточным прорезом. Надо бы домой вернусь, Артема мороженым почаще угощать. Тяжкое будущее у пацана все ж таки. Или нет? Надеюсь, что не про наш мир такое будущее. Пускай он лучше свои данные в спорте примеряет. Точно так и посоветую его матери. Пускай сына на бокс или на дзюдо какой отдаст. Все польза. А вот Алена... Алена все из головы не выходит. Она сейчас, наверное, в школу, в класс третий, пятый максимум ходит. Несправедливость? Так, а где у нас большие тетки есть? Правильно, в гандбол играют. Значит, сейчас личико кирпичом, рысью домой, ключ. Да ладно, не впервой, лишь бы соседей на площадке не было. И дверь мы пройдем, не зря такая практика за плечами. А потом купаться, отъедаться и вечером на «Динамо». Вот не сойти мне с этого места, не на игру, так на тренировку пролезу. Зубами в дверях дырку прогрызу и пролезу. Квалификации теперь хватит. Да и затереть нужно в памяти чертово место. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.